Три. Игорь. Марта дергала своего друга за плечо, пытаясь разбудить, но он никак не реагировал. Складывалось ощущение, что находится в состоянии то ли очень глубокого сна, то ли комы. Она даже ткнула в него кончиком ножа в запястье, так, что на коже появилась красная капля, но это не помогло. Стало страшно. Но еще страшнее было от того, что Саша куда-то пропал. Марта кричала, пробежалась вдоль берега, но так и не нашла его. В конце концов, она решила, что пока останется с Игорем, подождет, и если ничего не изменится, и он не очнется, и Саша не появится, то отправится обратно в деревню. Только нужно соорудить что-то такое, чтобы Игоря можно было спокойно оставить на месте, не переживая за его состояние и сохранность.